Предупреждение. Данное произведение предназначено для лиц, достигших возраста 18 лет. О чем молчит ласточка? Катерина Сильванова и Елена Малисова. Глава 1. Гости из прошлого. Август 2006 год. В офисе царила тишина. «Могильная», — вскользь подумал Володя. Пытаясь хоть ненадолго забыть, что он делает в пустом офисе, перебирал в голове разные мысли. О контакте с поставщиком, о бюджете проекта, об очередном иске, по поводу которого днем звонил юрист. Прислушивался, как за окном падающие из кондиционера капли бьют по навесу. Этот редкий звук — единственное, что нарушало тишину. Но вот еще брякнула о столешницу выпавшая из ежедневника ручка. Зашуршали листы бумаги о дно коробки. Володя уложил в нее последнюю папку, осмотрел свой опустевший рабочий стол. Поднял тяжелый взгляд на кабинет начальника. Выбитая дверь приоткрыта. Косяк покорежило выломанным замком. Ручка болтается на одном крепеже. По дереву пошла трещина. «Надо», — сам себе сказал Володя. Сжав зубы, взял в руки коробку и шагнул в сторону кабинета. Раздавшийся писк рингтона разорвал тишину и заставил его вздрогнуть, будто выводя из транса. Поставив коробку обратно на стол, Володя достал телефон из кармана и, посмотрев на экран, выдохнул. «Вов, ну что там, все в силе?» – прозвучало из трубки. «Черт, да, все в силе, только я заработался что-то», – соврал он. «Забыл забронировать номер, сможешь сам?» «Ладно, сейчас скину адрес. Через полчаса встретимся там. Какой номер, напишу позже». Володя на автомате кивнул и сбросил звонок. Почти сразу же телефон снова пиликнул входящим сообщением. Он прочитал, вздохнул. До отеля ехать не меньше 30 минут. Опоздает. А с другой стороны, срочность даже порадовала. Не хотелось больше оставаться в офисе. Выключая свет в open space и закрывая за собой дверь, Володя бросил еще один взгляд на кабинет начальника. «Завтра», — сказал про себя, — «завтра все починит, и я перевезу туда свои вещи». Выйдя из такси, оглядев неприметное здание мини-отеля, Володя неопределенно хмыкнул. Двухэтажная пристройка с тыльной стороны какого-то бизнес-центра не вызывала у него доверия. «Номер 217, меня ждут», — сказал Володя администратору. Документы у него проверять не стали. Девушка лишь приветливо улыбнулась. «Вам на второй этаж, прямо по коридору». И тут же уткнулась в экран компьютера. Володя поднялся в незапертый номер. Его опасения не оправдались. Вполне опрятная и стильная комната пахла отельной чистотой. Из-за прикрытой двери ванной доносился шум воды. На застеленной кровати небрежно валялись брюки, рубашка и телефон. Володя подошел к занавешенному окну, посмотрел на узкую улицу, освещенную несколькими желтыми фонарями. Приоткрыл форточку, впустил в номер шум проезжающих машин и еще не остывший после жаркого дня вечерний воздух. Через пару минут шум воды в ванной стих, скрипнула дверь. «О, привет!» Володя обернулся на голос. Игорь, стоя в одном только полотенце на бедрах, улыбался. Володя натянуто улыбнулся ему в ответ, окинул полуобнаженное тело изучающим взглядом, пытаясь найти в нем что-то новое. Не нашел. И ничего не почувствовал. Совсем ничего. «Соскучился по мне?» – спросил Игорь, подойдя ближе, обняв его мокрыми ладонями за шею. «Я по тебе очень». «И я. Не знаю, правду ли, – сказал Володя, – поцеловал его. Положил руки на талию, погладил влажную кожу, притянул к себе». Игорь отодвинулся. «Я мокрый еще, твоя рубашка потом влажная будет. Сам-то в душ пойдешь?» «Да, сейчас». В ванной, раздевшись догола, Володя подошел к запотевшему зеркалу. Стер рукой с него влагу так, что в отражении увидел только половину своего лица. Заглянул себе в глаза, попытался прислушаться, найти хоть отголосок каких-нибудь чувств. Глухо. Последние несколько дней он ощущал себя роботом. Бездумно делал то, что от него требовали, а внутренне буквально цепенел. Страх, тоска, неверие, они внезапно напали на него, давили на плечи, сгибали спину и причиняли боль. И так же внезапно исчезли. Это произошло и сейчас. Он встал под душ, выкрутил кран почти до кипятка и не почувствовал, а скорее принял тот факт, что вода жжет кожу. Добавил холодный, поставил под струю лицо. Подумал об Игоре. Они договорились об этой встрече еще неделю назад. И правда, ведь давно не виделись. Володя действительно хотел встречи, по крайней мере, в тот момент, когда договаривался на этот день. Предвкушал. Ну и что с того, что он знал Игоря так давно, что ничего нового эти встречи уже не приносили? Он был ему почти родным, почти близким человеком, знал о нем так много. Вернувшись в комнату, Володя услышал обрывок разговора. «Да, я понял. Очень красивые виды. Только уточни, есть ли там детская анимация?» Увидев, что Володя вышел, Игорь поднял палец, мол, минутку, и приложил его к губам. «Молчи». «Ладно, я завтра сам перезвоню туроператору и узнаю. Занимайся своими цветами, не переживай. Показай». Он нажал кнопку сброса, дождался, когда экран мигнет, убедился, что вызов точно завершился, и только потом поднял взгляд на Володю, объясняя. «Собираемся в отпуск в Турцию. А такое впечатление, что в космос. Я Литке предлагал перенести отпуск на следующий год, а она ворчит. Как так? Сентябрь – это ж бархатный сезон. А теперь кипиш подняла, нашла новую экскурсию по каким-то горам. Но возят ли на нее из курортного города, не знает. А в деревне связь плохая, она не может дозвониться. Он что-то еще говорил много, и все о семье, о том, что Соня, дочка, вряд ли сможет выдержать эту экскурсию. О том, что в Турции в конце сентября, наверное, идут дожди. Володя вроде бы слушал, кивал, даже отвечал не впопад, а сам почему-то думал о Лиде. Вспомнил, как однажды она раньше времени вернулась из деревни. Лишь по счастливой случайности, зайдя по дороге домой в магазин, позвонила Игорю спросить, нужно ли купить молока. Игорь тогда выставил Володю за дверь, не дав толком одеться. Он только штаны успел натянуть. Злился сильно. А застегивая на ходу рубашку в дверях подъезда, столкнулся с ней. Обычной женщиной, загорелой, уставшей, по-своему красивой. Такой же, как на фотографиях в квартире Игоря. Тогда от злости и унижения Володя про себя обругал ее. Дура доверчивая, зачем только позвонила? Хотел, чтобы она застала их, чтобы узнала правду о муже, наконец. Но потом, остыв, постыдился этих мыслей. Потому что прекрасно понимал, что Лида едва ли не большая жертва, чем Володя. Даже чем Игорь. Володе ли не знать, каково это из осколков собственного разбитого сердца собирать чужое, склеивать его ложью, от которой самому противно, охранять от боли и бессонных ночей. «Почему ты больше не хочешь меня? Со мной что-то не так, да? Я набрала 3 килограмма, это из-за этого, да?» После Света ему ли не знать? Володя оборвал рассказ с Игорем, уселся с ним на кровать и, резко притянув к себе, поцеловал. «Понял», – промычал ему в губы Игорь. «Я надоел тебе своей болтовней». Спустя 10 минут Володя изучал белый потолок номера. Игорь целовал живот и ниже, обдавая горячим дыханием кожу. И ниже тепло и влажно. Потолок почему-то был интереснее. Идеальная белая штукатурка без единого изъяна, ни трещинки, ни пылинки. «Да что с тобой сегодня?» Игорь привстал, нахмурившись, посмотрел на Володю. Тот качнул головой, уклоняясь от очередного поцелуя. «Ничего, устал, наверное». Он поднял с пола галстук, обмотал его вокруг своего запястья, протянул другой конец Игорю. «Давай по-другому. Ты знаешь как». Володя перевернулся на живот, подогнул под себя колени. «Ты уверен?» – спросил Игорь. «Давно уже не просил». «Давай!» – грубым приказным тоном потребовал Володя. Игорь не стал спорить. Затянул узел на запястье, пропустил галстук через перекладину кровати, обвязал концом второе запястье. Володя дернул руками, проверяя, достаточно ли крепко. Сзади послышалось шуршание. Володя уткнулся лицом в подушку, зажмурился. Да, действительно, давно они не практиковали это. Но сейчас показалось, что именно так нужно, чтобы почувствовать хоть что-то наконец. Звякнула пряжка ремня, скрипнула кровать, прогибаясь под весом Игоря. Володя не сдержал стона, когда от хлесткого удара горячая волна боли прошлась по пояснице и ниже. Следом вторая по центру спины. «Сильнее!» – прошипел Володя и тут же почувствовал один за другим 2 обжигающих удара по лопаткам. Спина горела, он буквально чувствовал полосы, остающиеся от ремня. Он попросил еще, а потом еще, ритмичнее, сильнее. Володя закусил ткань подушки, заглушая собственные стоны. Боль не дала ничего. противное, ноющее, просто боль. Ни предвкушения, ни вожделения, ни даже страха. Когда очередной стон сменился криком, Игорь отбросил ремень в сторону, положил теплую ладонь на спину, и Володя вздрогнул, как от прикосновения раскаленного железа. «Да что с тобой такое? Давай еще. Если продолжим в том же духе, я тебя только покалечу. У тебя что-то случилось?» Володя выдохнул, потерся влажным лицом о подушку. Он и не заметил, что от боли на глазах выступили слезы. «Отвяжи меня». Игорь распутал узлы галстука. Володя сел, потянул к себе покрывало, накинул на бедра. Помассировал пальцами виски. Игорь пристально на него смотрел, ожидая ответа. А Володя не хотел говорить. Не Игорь, а просто говорить об этом. Произносить вслух. Будто снова подтверждать самому себе, выставлять эту мысль на передний план. Хотелось наоборот, отгородиться от нее, не думать, не знать. Отец умер. Игорь помолчал полминуты, изучающе разглядывая Володю. Тот мысленно попросил. «Только не говори дежурному, прими соболезнования, не раздражай». Но Игорь лишь спросил. «Когда?» «В среду. Вчера похоронили». «Почему сразу не сказал?» Володя покачал головой. «Не хочу. Не готов еще. Соберусь с мыслями, тогда поговорим». «Тем более, пока бесполезно. Скорби нет. Ничего нет. То, что от меня требовалось, сделал. Устроил похороны, оградил мать от всего этого. А сам ничего не чувствую. Пытаюсь заставить себя, а никак». «Это нормально, Вов». Игорь положил руку ему на плечо, сжал. «Я... И что ты собираешься делать дальше? В смысле, многое изменится, фирма была его». «Нет, Игорь, ничего не изменится. Перееду в его кабинет и... И все. Список дел, обязанностей, все останется прежним. Я полноценно руковожу фирмой почти год. Я работаю, как работал, и живу, как жил. В работе я давно справляюсь без его советов и помощи. А в жизни... Да и в жизни тоже». Игорь кивнул. «Спишь как? Плохо?» Володя потер пальцем переносицу. «Да, 2 ночи уже почти не спал. Устаю сильно, а спать не хочу». «Тревожность? Мутит? Тебе снотворное нужно, я выпишу рецепт». «Хорошо, спасибо». Игорь потянулся к портфелю, но его отвлек телефонный звонок. Володя краем глаза заметил, что звонит Лида. «Черт, что уже 10?» Игорь нервно сбросил вызов. «Без четверти», взглянув на часы, сказал Володя. «Мне за Соней к маме заехать надо. Ты опоздал, и как-то долго мы с тобой вообще провозились». «И бесполезно», хмыкнул Володя. «Ну, наверстаем еще», улыбнулся Игорь, натягивая рубашку. «Прости, что я тебя так бросаю. Нам бы еще поговорить. Тебе это сейчас нужно. Но сам понимаешь». «Да-да, конечно, понимаю. Семья, ребенок», подумал Володя. А вслух сказал. «Все в порядке, иди. Звони, если нужно будет поговорить. Я всегда тебя выслушаю». Он наклонился, быстро поцеловал. «Если бы не Соня, остался бы с тобой до утра». «Да что до утра? Но всегда бы остался». «Ну ничего, скоро уже подам на развод». И вот тогда, не закончив фразу, Игорь многозначительно улыбнулся. Он встал на пороге номера, принялся ждать, когда Володя соберется и будет готов уйти. На прощание Игорь снова ткнулся ему в губы и прошептал. «Показай». Спускаясь по лестнице, Володя услышал, как Игорь, стоя у лифта, говорил с Лидой по телефону. «Уже еду, да, ладно, куплю я яйцо, да и сок, ладно, целую, да, показай!» Володя скептически хмыкнул. «Зай, как удобно, и мне можно так говорить, и жене. Скоро уж подам на развод», — вспомнилось сказанное Игорем минуту назад. Володя усмехнулся. «И сколько раз за последние 8 лет он это слышал?» Но он уже давно не таил никаких обид по этому поводу. Когда-то давно, может быть, да, хотелось, чтобы Игорь был целиком его, хотелось не делить его ни с кем. Но все это прошло. Страсть прошла, ревность тоже. Остались лишь вот такие встречи в отеле, скорее для тела, чем для души. А еще разговоры. Важнее всего было то, что с Игорем можно было поговорить, не притворяясь. Все же Игорь оставался для Володи близким человеком. Не тем близким, который родной или любимый, а тем, который такой же, больше, чем друг. Тот, кого он хорошо знал и кто много знал о самом Володе. Может быть, даже слишком много. Володя никогда не был в него влюблен. Знал, что любовь выглядит иначе, иначе чувствуется. Что когда любишь, человека готов на все ради каждой возможности быть с ним. Но в их случае на месте Игоря мог бы оказаться кто угодно, главное, мужчина. Но хорошо, что это был именно Игорь. Потому что когда-то он смог вытащить Володю из того болота, в которое он себя загнал. Потом разобраться, понять и принять свою суть. Запах бумаги, дерева и парфюма – старый запах, старомодный, знакомый, родной. Он всегда витал в этом кабинете. Казалось, даже когда здесь еще не было офиса, не было дома, этот запах был. Раньше Володя часто заходил сюда, и аромат успокаивал его и вселял уверенность. Но он понимал, что это иллюзия. Дело в человеке, который раньше дневал и ночевал в этом кабинете. Теперь же дневать и ночевать, отдыхать и работать здесь предстояло Володе. Кабинет выглядел как музейная комната. Массивный дубовый стол по центру, такие же книжные шкафы вдоль стен, большой кожаный диван возле окна. Но ни единого личного предмета, ни бумажки, ни даже пылинки. Пустота, свойственная нежилому помещению, и тишина. Володя обошел стол и сел в удобное кожаное кресло. Опустил руки на большую лакированную столешницу, гладкую и холодную. Обернулся налево, проверил пропущенные звонки на телефоне. Единственные современные вещи в кабинете. Посмотрел перед собой. В центре стола стоял органайзер для письменных принадлежностей, старомодный, украшенный бронзовыми львами и совсем уж бесполезная в компьютерной эре вещь – пресс-папье. А фото справа заставило Володю поморщиться. Это была семейная фотография. На фоне единственного большого окна этого кабинета замерзла хрупкая невысокая женщина – мать. Ее обнимал Володя. Молодой, 28-летний, еще в очках. А рядом с ним стоял мужчина, тоже высокий, тоже в очках, тоже брюнет, отец. Володя вспомнил, что запечатленный на фото момент – это день открытия офиса. Тогда отец сказал ему: «Когда-нибудь это все будет твоим. Но пока этот день не настал, не смей трогать и тем более двигать мой стол». Володя улыбнулся, вспомнив, как отговаривал отца ставить в небольшой кабинет такую громадину. Они даже поссорились, но, разумеется, не всерьез. И вот спустя 11 лет настал тот день, когда все это стало его, Володиным. По документам это произошло не сегодня. Отец заранее оформил передачу имущества. Но вот сейчас Володя понял окончательно и бесповоротно, что отца больше нет. Именно сейчас, когда вошел сюда без стука, сел в кресло как хозяин и по-хозяйски положил руки на огромную холодную столешницу. Теперь же в дверь, новую, отремонтированную, сегодня утром постучали ему. Это был Брагинский, старый друг отца, товарищ и деловой партнер. Еще в середине 90-х он буквально своими руками, связями и умом помог перенести Володин с отцом бизнес из Москвы в Харьков и упрочил их положение. Он помогал и потом. Все эти годы был верным другом и наставником Володи и до сих пор оставался им. «Ну, как тебе на новом месте?» – начал Брагинский, но, взглянув на Володю, резко замолк. «Я не на своем месте», – пронеслось в голове, но Брагинскому Володя ответил: «Нормально». «Давай водки принесу, помянем». Володя отрицательно помотал головой. «Я за рулем, вечером еще ехать». «Тогда, может быть, просто чайку? Жена печенье испекла, передала угостить». Володя промолчал. «Ну ладно», – тяжело вздохнул Брагинский и, подойдя к Володе вплотную, похлопал его по плечу. «Зови, если что». «Хорошо», – ответил Володя, вставая. Оставшись наедине, он собрал отцовский органайзер, пресс-папье и фоторамку, убрал их в один из книжных шкафов. Володя понимал, что ощущение нежилой музейности кабинета не исчезнет, пока здесь не заменит всю мебель. Но ему впервые за все время не хотелось избавляться от нее. Даже наоборот, возникло желание поставить отцовские вещи на одну полку, прикрыть стеклом и сделать из шкафа витрину. Он принялся доставать из принесенной коробки свои папки с документами. Ежедневник, стикеры, канцелярские принадлежности, ноутбук с кучей проводов. Стол мигом перестал казаться таким большим. В выдвижном ящике Володя нашел целую стопку разных больничных бланков. Одних только кардиограмм было больше десятка. Значит, отец знал, что болен. И ничего ему не сказал. Как всегда, как мужик не сказал, а сделал. В прошлом году формально передал Володе бразды правления фирмой. По сути, руководили они ею вместе. Но в последний год отец все чаще доверял принятие важных решений ему. Володя все знал, ничего не боялся, ничему не удивлялся. Но это сыграло с ним злую шутку. Если бы он переживал о работе, мог бы прятаться от мысли об отце, мысли о смерти. Забавно, но до прошлой среды Володя ни разу не назвал его папой. Даже когда был ребенком, только отец. На работе Лев Николаевич. Но в тот день, колотя в дверь, назвал. До сих пор в ушах стоял его собственный крик. «Отец! Отец! Папа!» И потом еще раз мысленно назвал его так, когда выбивал дверь, говорить не хватало дыхания. Когда дверь поддалась, Володя ворвался и увидел его. Он полулежал в кресле в неестественной позе. Спина выгнута, нога скрючена. Лицо сведено жуткой судорогой. Очень хорошо, что в морге все это исправили, и ни матери, ни партнерам, ни родственникам не пришлось видеть отца таким. Теперь он сам сидел в этом кресле. Надо было начинать работать. «Лера», — сказал он, нажав кнопку громкой связи на телефоне, «принесите отчеты за неделю, пожалуйста». Через пару минут секретарь раскладывала перед ним на столе бумаги, попутно комментируя, на что нужно обратить внимание. Телефон пиликнул короткое СМС. Володя быстро взглянул на экран, задумчиво хмыкнул. «Лера», — обратился он, прервав секретаря на полуслове, «простите, вы случайно не знаете, где в городе можно купить куклу Барби-русалку?» Он сверился с написанным на экране телефона и уточнил. «С фиолетовым хвостом и блестками в волосах». Та посмотрела с явным непониманием, но почти сразу же выражение ее лица смягчилось, и она улыбнулась. «Если настоящую Барби, то, наверное, только в Центральном детском мире продаются. Могу позвонить туда уточнить». «Ну...» Володя на мгновение даже смутился. Этот звонок все же не относился к должностным обязанностям Леры. «Если вам не сложно, буду очень благодарен». «Не сложно. Если есть в наличии, попросить отложить». «Да, до вечера, спасибо». Когда Лера вышла, Володя мрачно взглянул на кипу лежащих перед ним отчетов, вздохнул. «Надо же», — подумал он, — «только русалку ей подавай. Ничем уже этого ребенка не удивишь». За дверью были слышны голоса и веселые детские крики. Володя, уже предвкушая хаос, в который он погрузится через несколько секунд, вжал кнопку дверного звонка. Дверь открыл Пашка, уже почти одного с Володей роста. Надо же, как быстро вымахал. «Привет». «Здрасте», – кивнул Пашка, пропуская Володю внутрь квартиры. Володя не успел даже нагнуться, чтобы расшнуровать туфли, в него тут же влетело нечто, обняло за колени, заголосило на всю прихожую. «Ура, крестный приехал!» «Ей-богу, Олька, будь ты выше, чуть сильнее снесла бы меня с ног», — наигранно возмутился Володя, присаживаясь на корточки. Мимо них аккуратно просочился Пашка, а из зала выглянула Ирина. «Доча, дай ему сперва разуться, а потом хоть на голове у него бегай», — строго приказала она. Оленька нехотя отступила на шаг, при этом подозрительно косясь на цветастый пакет, который Володя безуспешно прятал за спиной. «Держи, чудо в перьях! С днем рождения!» Он протянул ей пакет. Олька тут же развернулась на пятках, чтобы убежать в комнату открывать свой подарок, но затормозила, когда мать строго окликнула ее. «А что сказать надо?» Вздохнув, она вернулась обратно к Володе, развязывающему шнурки. «Спасибо, крестный!» И быстро чмокнула его в щеку. Он улыбнулся ей, потрепал по светлым волосам. «Да не за что!» «Проходи!» Ирина сделала пригласительный жест. Русалку-то нашел? А у меня разве был выбор? В зале за длинным накрытым столом поместилось человек 15. Стульев, конечно, на всех не хватало. Поэтому сидели на всем. На диване, на кухонных табуретках и даже на компьютерном кресле. «О, Володь, привет!» Махнул ему с противоположного края стола Женя, отец семейства. Приподнялся, собираясь выйти, но оказался зажат с одной стороны стеной, а с другой своей мамой. Со всех краев стола тоже раздавались разрозненные приветствия. «Садись!» – Ирина обратилась к Володе. «Тут или тут?» – она сначала указала на стул в центре стола, а затем на пустое место на диване. «Давай сюда!» – с дивана вскочила Маша. Володя не заметил ее сразу. Пододвинула пустую тарелку, стопку и бокал. Володя махнул рукой, мол, сиди. Чтобы пройти к Маше, пришлось бы беспокоить других и пролезать через полстола. Да и не то, чтобы он горел желанием садиться рядом с ней. Мужик, к которому Володя подсел, тут же зычно крикнул ему в ухо, хватая бутылку с водкой. «Вот и опоздавший крестный! Штрафную!» Володя не помнил, как его зовут. То ли Николай, то ли Василий. Знал только, что это тренер из Жениной секции, раньше работающий вместе с ним в школе. «Нет, спасибо, я за рулем». Володя прикрыл стопку ладонью. «Что?» – оскорбился дядька. «За крестницу и не выпьешь!» «Да уж, действительно, Владимир, надо, такая традиция!» – поддержал его интеллигентного вида старичок, сидящий напротив, Иринин отец. «У вас традиция, а мне потом на такси домой и машину в городе на выходные оставлять!» Посокрушался про себя Володя, но руку со стопки убрал. За одной стопкой под классическое между первой и второй ему налили следующую. Сидящая рядом то ли сестра, то ли тетка Жени услужливо положила ему в тарелку два салата и протянула блюдо с нарезкой. В целом праздник не отличался от любого другого. Также отмечались и Ирины, и Женины, и чьи угодно дни рождения. А еще Новый год, Пасха, майские. Бабушки, дедушки, родственники, близкие друзья, близкие коллеги – все в сборе. Хорошо еще, что Маша не додумалась притащить сына. Вот кому бы тут было бы скучно. Взрослый же лоб, Пашкин ровесник. А раньше, когда был помладше, таскала. Вскоре Олькины одноклассники ушли. И именинница осталась одна из детворы. Села в кресло в дальнем углу зала и принялась возиться с куклой. Володя отстраненно слушал обрывки разговоров, не пытаясь вникнуть и поддержать ни один из них. «Ну, помнишь же Борю Кравченко? Задохлик был!» Тирал сидящий рядом дядька Жени. Тот жевал кусок колбасы и кивал. «Так всего год у меня отзанимался, прям борец стал. Позавчера на областных 3-е место занял». «Маш, так что там с шубкой, знаешь? Ира так и не ответила мне», – обратилась к Маше незнакомая Володе женщина. «Уже едет, в порту в Одессе сейчас ждем. На следующей неделе будет. Я у Иры спрашивала, мы тебе тоже отложим». За общим гомоном Володя сразу и не услышал тонкого детского голоса, пока Олька уже не дернула его за рукав рубашки. «Ну, крестный!» «Что такое?» Он повернулся на стуле в полоборота и наклонился к ней. «Смотри, какие у нее волосы!» Она протянула ему куклу. «Длинные! И расческа в наборе есть! А еще такие звездочки классные! Волосы крепить надо! Здорово, правда? А еще, видишь, у нее платье-хвост! Так она русалка, а так...» Она стянула с куклы юбку. «Просто девочка!» «Оля!» – строго прикрикнула Ирина. «Ну-ка, не приставай со своей игрушкой крестному! Дай ему поесть!» «Все в порядке, Ирин. У нее день рождения, ей сегодня можно». Он потрепал Ольку по волосам. «Хочешь, я тебя на колени посажу, чтобы ты всех за столом видела?» Олька воодушевленно закивала. Но Ирина снова встряла. «Она сегодня уже насиделась со взрослыми, хватит с нее!» Насупившись, Олька тихо, так, чтобы услышал только Володя, пробурчала. «Вот так всегда, день рождения у меня, а взрослые пьют водку. Я вообще-то уже хочу торт!» И обиженно потопала в свою комнату. Просидев еще 10 минут, Володя выбрался из-за стола. «Кстати, Вов!» – окликнул его Женя. «Зайди в ванную, глянь, там твои рабочие плитку положили. Так по мне очень недурно». «Ладно, я гляну потом», – кивнул Володя. «Хорошо иметь друга-строителя», – засмеялся Женя. «Как ремонт, так сразу к нему». Тебе, небось, уже надоело?» Володя пожал плечами. «Да мне не тяжело пару звонков сделать». «Кстати, о ремонтах, Вова!» Раскрасневшаяся от рябиновой настойки Ирина улыбнулась. «Когда ты уже нас позовешь на новоселье?» Володя неопределенно хмыкнул. «Да какое новоселье, Ирин? Я там уже 5 лет живу». «Вот-вот, а нас так ни разу не пригласил». «Да сама знаешь, это не ближний свет». Он попытался увильнуть, но Иру окликнули, она отвернулась. Володя дошел до детской, негромко постучал и, дождавшись ответа, заглянул. Олька сидела на кровати и бережно чесала кукле волосы. «Эй, чудо в перьях!» – позвал ее Володя. Та обернулась, заулыбалась, будто и не обиделась ни на кого 15 минут назад. «Можно к тебе?» Олька радостно закивала и подвинулась, приглашая Володю сесть рядом. «Давай, показывай их свою куклу». Ольке сегодня исполнилось 9. И каждый раз, когда Володя приходил в этот дом, она от него не отставала, пока не получала нагоняя от мамы или папы. Ольке обязательно нужно было показать ему все свои игрушки, а их у нее была просто тьма. А еще обязательно посидеть у крестного на шее, сыграть недавно выученную пьеску на пианино, похвастаться коллекцией мультфильмов. Список мог быть бесконечным. Каждый раз она придумывала, чем его занять. А Володя не был против с ней возиться. Хотя в юности, будучи вожатым, зарекся даже близко подходить к детям. «Вот бы ее в ванную запустить!» – восторженно лепетала Олька. «У нее такие длинные волосы! Они так классно будут плавать! Когда вырасту, такие же отращу!» «А что тебе еще сегодня подарили? Неужели ничего лучше русалки не было?» «Ну, родители Пашка подарили мне лего. Вон там, смотри!» Она ткнула пальцем на подоконник. «Замок принцессы! Дедушка Ваня и бабушка Надя набор киндеров! Но мама сказала, чтобы я все сразу не ела!» На этих словах Олька насупилась и передразнила Ирину. «Аллергия посыпет!» «Крестная не смогла прийти, но передала мне часики. Смотри, какие красивые, с Микки Маусом!» «А дед Петр притащил мне, представь себе, тяжеленную книжку!» Володя улыбнулся. «Да, отец Ирины преподавал в университете. И подарить ребенку умный подарок вполне в его стиле. А что за книжка?» «А вон валяется!» Она показала пальцем за Володю. На подушке действительно лежала книга, толстенная, явно увесистая. «Трилогия о капитане Немо и Наутилусе в одном томе», – прочитал тот. «Книга, Оля, не валяется. Она должна стоять аккуратно на полке, тем более Жюль Верн». «Фу, книжки – это скука!» Володя легонько ткнул ее пальцем в лоб. «Глупая ты! Книжки – это хорошо!» «Это знание. Ты вот думаешь, почему твой крестный такой умный?» «Потому что читал много книжек в детстве». Олька уперла руки в бока и задумчиво сказала. «А я вот вообще-то не особо уверена, что ты умный». «Ах ты, маленькая зараза!» – засмеялся Володя. «Я тебе сейчас как защекочу!» Олька заверещала и отбежала к стенке. Володя хотел подскочить к ней и исполнить свою угрозу, но услышал стук в дверь. В комнату вошла Маша. «Володь, не мешаю? Надо поговорить». Володя в целом смутно представлял, зачем он вообще мог ей понадобиться, так что просто пожал плечами. Она присела рядом. Олька бегала по комнате и собирала в охапку игрушки, перечисляя. «Так, ты Тындрик, и ты Мурка, и ты попугай, и ты персик». Игрушки не помещались в ее руках, падали на пол, она упорно продолжала бегать и собирать их. «Эх», вздохнула Маша, «повезло Ирине иметь дочку, а не сына». Володя нахмурился, подозрительно посмотрел на Машу. «Так-то у них и сын есть. Ты же не забыла?» Она как-то мрачно ухмыльнулась. «Ну да, конечно. Но у них-то семья полная. Пашка хороший парень». Володя нахмурился еще сильнее. А Маша внезапно потянулась к нему и схватила его за руку, сжала запястье. «Володь, я у тебя тут спросить хотела!» И запнулась на полуслове. «Что?» «Я... Да нет, ничего такого, просто...» В разговор вклинилась Олька, свалив Володе на колени кучу мягких игрушек. «Вот, знакомься! Этих ты еще точно не видел. Персика и Гавку точно. Так, и кто же из них Гавка? Живо поинтересовался Володя. Ну, конечно, это робопес, вот. Ого! Он покрутил в руках робота-трансформера, у которого уже была отломана одна нога. Но так и не понял, почему он пес. Маша продолжала маяться, стоя на пороге комнаты. Володя обернулся к ней. «Ну так что ты хотела спросить? Говори!» Она тряхнула головой. «Ой, нет, не могу, я не могу!» И ушла. Володя пожал плечами и взял в руки, предположительно, персика, хотя тот был плюшевым зайцем. А Олька уже мчалась в другой конец комнаты и подняла крышку пианино. «Я тут новый этюд выучила, сейчас ты будешь его слушать!» Ультимативным тоном заявила она, строго глядя на Володю. «Как прикажете, капитан?» В Ольке была уйма энергии. Она мельтешила перед глазами и требовала внимания. Так что порядком уставший Володя вмиг забыл о странном поведении Маши. Впрочем, вскоре она сама напомнила о себе. Стрелка часов приближалась к 20:00. Офис давно опустел, в нем остались только трое. Володя клацал по клавишам ноутбука, дописывая гневное письмо подрядчику. Лера тихонько шелестела бумагами в приемной, охранник внизу смотрел телевизор. В том, что их всего трое и каждый слышит, чем занимается другой, было что-то уютное, доверительно домашнее. В такой атмосфере работалось очень легко, но донимала жара. Пусть на Харьков уже опускались сумерки, температура будто и вовсе не собиралась спадать. От кондиционеров толку не было. Пришлось распахнуть все двери настежь, чтоб гулял сквозняк. «Лера, а не пора ли вам домой?» – крикнул Володя в приемную. От того, что она задерживалась на работе, было неудобно, будто он заставлял. «Да-да, Владимир Львович, закончу план на завтра и ухожу». Спустя пару минут на первом этаже послышался звонок входной двери и бубнеж охранника. «Закрыто уже, все, ушли». Лера заглянула в кабинет начальника. «Мол, мы кого-то ждем?» Володя покачал головой. Лера устремилась вниз, а Володя вновь погрузился в письмо. Вынырнуть из него заставили шаги. Лера поднималась по лестнице и не одна. Шаги явно принадлежали женщине. Цокали шпильки. «Владимир!» – начала Лера и осеклась, увидев Володю в дверях кабинета. Он стоял обескураженно, глядя на посетительницу. Смущенная Маша, улыбаясь, выглядывала из-за спины секретаря. «Здравствуй!» – скорее спросил, чем поприветствовал Володя. Маша и вовсе не поздоровалась. Неловкая улыбка исчезла с ее лица. «Не очень надо с тобой поговорить». «Ты могла бы позвонить?» – подметил Володя, но шагнул внутрь, приглашая. Маша неуверенно прошла через приемную и застыла на пороге кабинета. «Это не телефонный разговор, и мне надо срочно поговорить с тобой, можно?» За ее спиной что-то грохнуло. Это Лера засуетилась, уронила дырокол. Без разбора побросала свои вещи в сумку, следом за мобильным телефоном внутрь полетел степлер. Ситуация получилась очень неоднозначной. К Володе в офис пришла женщина, а секретарь принялась спешно собираться домой, чтобы быстрее оставить их наедине. Своим поведением Лера показала, что думает о роли Маши в его жизни, личной жизни. Но в том-то и дело, что думать тут было нечего. «Проходи, присаживайся», – Володя указал на диван. «Только предупреждаю, у меня мало времени. Сегодня еще есть дела. Нужно отвезти мать в аэропорт». «Потому и пришла. Правильно Женя сказал, что ты вечно занят». «Так вот, кто доложил, где я работаю», – подумал Володя. Но Маша прервала его мысль. «Я собиралась поговорить там, у Ирины с Женей, но в комнате была Олечка. А то, о чем я хочу спросить...» Маша прерывисто вздохнула и поджала губы. Дверь кабинета за ее спиной закрылась. Замок едва слышно щелкнул, но Маша все равно вздрогнула, всхлипнула. «Это так трудно! У меня такое горе в семье!» Володя устало потер виски. «Что у тебя случилось?» Он чуть было не добавил «опять». «Окажись на пороге его кабинета кто угодно, кроме нее, и скажи про горе!» Володя мог бы потревожиться. «Но это была Маша!» И вызвать она могла только досаду из-за того, что время, проведенное с ней, будет потрачено впустую. Этот человек был настолько неинтересен Володе, насколько люди вообще способны не интересовать. В течение многих лет, встречаясь с ней на посиделках у Иры и Жени, Володя слышал лишь «какие мужики козлы» в разнообразных контекстах. А если Маша говорила не об этом и не жаловалась на свою жизнь, то вела бессодержательные и бессмысленные речи. Скучная работа, одежда, дураки-покупатели, одежда, маленькая выручка, одежда, трёп-трёп-трёп. Они никогда толком и не разговаривали до этой пятницы. «Только ты мне можешь помочь!» Ее лицо исказило отчаяние. «Ты моя единственная надежда!» Выходит, с Машей действительно стряслось что-то серьезное. «Но почему единственная надежда именно он? Ума не приложу. Чем я могу тебе помочь?» Начал Володя и осекся. Маша уставилась на него взглядом полным мольбы. «Но выслушать готов. Будешь что-нибудь, чай или кофе?» «Нет, ничего не надо», – замотала она головой, садясь на кожаный диван возле окна и оглядываясь вокруг. Володе стало стыдно за состояние своего кабинета. Повсюду валялись кипы книг, бумаг, папок и чертежей. Только ему с Брагинским и Лерой было ясно, что все лежит на своих местах, и лишь постороннему это могло показаться беспорядком. Маша ни коллега, ни подруга, едва ли приятельница Володи, была первой, кого стоило бы причислить к посторонним. Но она даже не повела бровью, без интереса взглянув на завалы документов. Володя прокашлялся. «Или, может быть, что-нибудь покрепче?» – предложил он, кивнув на подаренную Брагинским бутылку коньяка. «Нет, чай. Он в пакетиках?» – спросила она и, получив в ответ кивок, снова передумала. «То есть нет, кофе. Кофе». «Окей», – протянул он, выходя из кабинета в опустевшую приемную. «Растворимый или сварить?» «А мне все равно!» – крикнула Маша, когда он скрылся за дверью. «Хотя нет, лучше свари». «Тянет время», – догадался Володя и принялся неторопливо осматривать кофеварку. Когда поставил чашку на журнальный столик перед Машей, а сам уселся в кресло, Маша молча уставилась в пол. «Внимательно слушаю», – сказал Володя, чтобы вывести ее из оцепенения. Маша набрала полную грудь воздуха и затараторила почти без пауз. «Я по поводу моего сына Димы. Он десятиклассник, учится в первую смену, а я работаю почти без выходных. Так вот, на прошлой неделе я приболела и отпросилась у Ирины домой. Пришла в квартире, музыка играет громко на всю катушку. Обувь разбросана на полу, и не только наша, чужая еще. Я увидела, подумала, значит, Дима не один. Хотела попросить его сделать потише, подошла к двери его комнаты, она была приоткрыта, и случайно увидела, что он там целуется». Маша замерла, ее лицо скривилось, хлынули слезы. «Целуется с парнем!» Машина трагедия показалась Володе надуманной. Но при виде ее мигом покрасневших глаз сердце сжалось от искреннего сочувствия. А вкупе с позой Маша казалась по-настоящему несчастной и жалкой. Сидела, сжавшись, среди просторного кабинета, увешанного предметами гордости фирмы и доказательствами Володиных побед, дипломами и фотографиями готовых объектов. Маленькая, хрупкая и растрепанная с потекшей тушью, с висящей на ниточке пуговицей на манжете. Она вздрагивала, пытаясь подавить плач. Володя протянул. «Угу». И добавил как можно мягче. «Это и есть твое горе, да?» Маша всхлипнула и кивнула. Видимо, проследила за его взглядом, схватила манжет одной рукой, пряча пуговицу, и неловко потерла лицо. «Ты поможешь мне?» «Чем?» – обескураженно уточнил Володя. «Ну ты же проходил через подобное. Ты же знаешь, что в таких случаях делать?» «Нет, не знаю. Правда, не знаю». Маша вскочила, едва не уронив чашку на пол, и воскликнула. «Но ты же не можешь мне отказать, не можешь! Это судьба! Бог мне помог увидеть этот плакат! Ты такой стал идеальный! Без него я бы даже не вспомнила!» Володя окончательно запутался, нахмурился, сложил руки на груди и перебил. «Какой плакат?» «А!» – Маша, будто сдувшись, осела обратно на диван. «Плакат? Да так, про пионеров. Вспомнила, что у вас с Коневым кое-что было, и...» «Ты, может, и сыну обо мне рассказала?» «Нет-нет, что ты, он не знает, что я их видела. У меня наступил такой ступор, потом шок, и я сразу выбежала из дома. Переживала, думала, как быть. Мне так хотелось их поймать, хотелось глаза выцарапать этому его другу. Но головой я понимала, что не стоит делать поспешных выводов и тем более действовать. Ведь как-то раз я чуть не совершила такую ошибку. У меня будто приступ дежавю случился. Помнишь в «Ласточке»?» «Помню», — ответил Володя. Ладно, давай по порядку. Ты вспомнила, что у нас с Юрой когда-то что-то было. И что? И что из этого следует? Что конкретно ты хочешь услышать от меня? Хочу узнать, может быть, Дима просто балуется? Может быть, для юноши в его возрасте это нормально? Ему же всего 16. Ну нет, Володя усмехнулся. Поцелуй двух парней – это не баловство. Гетеросексуалы целоваться не станут. А следовательно, твой Дима, скорее всего, или гей, или бисексуал. Володя ожидал, что после его слов Маша совсем расклеится, но ее будто подменили. Она выпрямилась, вытерла лицо, посмотрела Володе в глаза смело, даже с вызовом, и громко, четко произнесла. «Нет, этого не может быть! Димочка хороший мальчик! Он бы никогда...» Володя с грустью улыбнулся, покачал головой. «Никогда не говори никогда. Ты можешь считать, что знаешь его как облупленного. А он другой человек, и залезть к нему в голову невозможно». Но ни его жест, ни его слова не убедили Машу. Она продолжила еще с большей настойчивостью. «Значит, его насильно поцеловали. Он не гомик. Такое ведь возможно, правда?» Машин голос обрел такую тревожность, какую Володя еще не слышал этим вечером. Единственным, что выдавало ее неуверенность, была висящая на нитке пуговица, которую она нервно крутила пальцами. «Гомик», — повторил про себя Володя, скривившись, но ответил спокойно. «Возможно-то возможно. Зависит от того, как Дима отреагировал». «Откуда мне знать, как он отреагировал? Я же ушла, когда...» Терзаемая ею нитка лопнула, пуговица ударилась о пол и отскочила. «Когда они еще не закончили?» «А впрочем...» задумчиво протянул Володя. Первая реакция ни о чем не говорит. Даже если Дима его оттолкнул, не факт, что на самом деле был против. Когда-то я и сам оттолкнул. Чуть было не произнес, вспомнив, как однажды оказался на месте Димы. В памяти вспыхнул запах яблок, карии, полные ужаса глаза напротив, холодные губы на своих, гул крови в ушах. «Точно!» – воскликнула Маша, спугнув трепетное воспоминание. «Это его друг ненормальный, а не он! Я должна их разлучить!» «Даже не думай! Дима сам разберется, какой друг ему нужен, а какой нет!» Маша встрепенулась и воскликнула. «Я не допущу, чтобы этот извращенец даже на шаг приближался к моему сыну!» «Значит, гей для тебя извращенец!» – Володя презрительно усмехнулся. «Ты ничуть не изменилась!» «Ну...» Маша тут же замялась и покраснела. «Не совсем. То есть я хочу сказать...» Ее невразумительный лепет прервал звонок Володиного мобильного. Он поднял руку, прося Машу замолчать, и ответил. Из трубки прозвучал усталый голос матери. «Сынок, ты едешь? Я уже полчаса как собралась. Может, все-таки такси вызвать?» «Нет, не надо, я сам провожу», произнес он спокойно, но мысленно уже успел отругать себя, на чем свет стоит. Маша его отвлекла. Озабоченный проблемами чужой матери, он напрочь забыл о собственной. Забыл, что должен отвезти ее в аэропорт. «Надо было приехать за 3 часа до рейса, а сейчас уже...» «Ничего страшного», – перебил он мать. «Я уже еду, жди». «Ладно, посижу на дорожку пока». Володя нажал отбой и, не сдерживаясь, выругался сквозь зубы. Закрыл ноутбук с недописанным письмом, посмотрел на Машу. «Этот разговор, безусловно, очень захватывающий», – прошипел Володя и поднялся из-за стола. «Но вынужден попрощаться, у меня дела». «Нет, Володя, постой, я же не имела в виду тебя!» Володя скептически хмыкнул, надевая пиджак. «Да что ты говоришь?» Они вышли из кабинета, и пока Володя запирал дверь на ключ, Маша оправдывалась, выглядывая из-за спины. «Ты не извращенец! Это Конев тогда сбил тебя с пути!» «Вот что я хотела сказать!» Володя не ответил. Когда спустились на первый этаж, Маша обернулась к охраннику и добавила негромко. «И вообще, я не вправе тебя судить!» «А Юру вправе?» – спросил Володя уже на улице. Предугадав, что сейчас польется новый поток объяснений, успокоил. «Ладно, я понял тебя, Маш, успокойся!» «Нет, ну все-таки, извини все равно!» – пробормотала Маша смущенно. «Будем на связи, да?» «До свидания, Маша!» произнес Володя, тут же пожалев, что не сказал «прощай». Несмотря на то, что Володя задержался, на рейс они успели. Дорога в аэропорт показалась бесконечно длинной, все из-за разговора с матерью и за тем, который она поднимала. Но Володя не пресекал их, понимал, что мать не может об этом молчать. Ты уверена, что тебе действительно надо ехать? Может быть, лучше дома? Родные стены лечат. Я больше не могу тут оставаться, — тяжело вздохнула она. Раньше, когда кто-то умирал, пусть даже родственник, я не думала о том, как жаль, что этого человека не стало. Я не печалилась о его оставшихся в живых родных. Я боялась, что это может случиться со мной. Когда-нибудь по-настоящему близкий мне человек умрет. Настолько близкий, без которого я не умею жить. Что станет со мной, когда Левушка, мой муж, половину моей жизни оставит меня? И вот этот момент настал. Она говорила негромко, но Володе было страшно слышать ее слова. А еще страшнее голос. Обычно высокий, по-девичьи, певучий, теперь он звучал сухо и безнадежно. Володя хотел бы ее проигнорировать, но разве мог? Конечно, нет. Поэтому ехал, не отводя взгляда от дороги, и терпеливо слушал. Боковым зрением видел, что и мать смотрит вперед. Наверное, поэтому она говорила, не замечая боли, искажавшей лицо сына. «Поэтому я хочу ехать». Здесь его слишком много. Здесь слишком сильно ощущается, что его нет. Хожу по квартире, и самой жить не хочется, — тихо ответила мать. А так хоть сменю обстановку. Я отвыкла жить одна. Они замолчали, но тишина давила еще больнее. Становилась плотной, леденящей. Буквально леденящей. Спина покрывалась мурашками, и Володя даже выключил кондиционер. «Не слишком ли велика плата за жизнь с любимым человеком?» – произнес он первое, что пришло в голову, лишь бы не молчать. Собственный голос показался ему до неприличия громким. «Не проще ли жить одному?» Его вопрос был риторическим, но мать нашла, что сказать. В секундной паузе перед ее ответом Володя успел задуматься и понять, что настолько близкого человека, каким был его отец для матери, у Володи нет. Наверное, никогда не было. Только так жить и стоит. Иначе в жизни смысла вообще нет. Наверное, ты считаешь, что так и правда легче. Но я не понимаю, как ты такой молодой, столько времени один, без семьи. Сколько лет прошло с тех пор, как ты разошелся со Светой? 10. Она была у тебя единственной девушкой, о которой я знала. Володя усмехнулся про себя. «Не ты одна». Я тоже других не знал. И надо же, как точно ты помнишь, сколько прошло лет. Неужели посчитала? Тут мать добавила. Или ты просто не рассказываешь мне, что у тебя есть кто-то? Разговор повернул в другое русло, сам собой. А может быть, мать намеренно перевела его. Володя не заметил, как отпустила оцепенение, навеянное темой смерти. Но сменилась она не менее неприятным ощущением, будто его прижали к стенке. «Нет», — выдавил он. «Как такое возможно? Ты посмотри на себя. За тобой девушки сами должны бегать. Просто я еще не встретил нужного человека. А тратить себя на кого попало – дело неблагодарное», – ответил он как можно равнодушнее, чувствуя, что руки на руле начинают потеть. «Я ведь понимаю, сынок. Ты думаешь, что раз ты мужчина, и тебе не надо рожать, то и торопиться некуда. Но старость приходит незаметно. Ты не чувствуешь ее наступления. Вот стал чаще уставать. Но ведь работаешь много, правда? Или вдруг что-то заболело? Ну и ладно, когда же не болело-то?» Запах духов матери тоненькой, едва заметной струйкой вился под крышей. Тек по приборной панели, по рулю, по его рукам, связывая их, стягивая. Володя молчал, но мать продолжала. «Ну, потом в один момент старость просто падает на тебя. И думаешь, вроде жил себе, жил, а ради кого? Ты знаешь, я только сейчас поняла по-настоящему, что я никому не нужна. Ты уже взрослый, отца нет. Не ты ли только что мне говорила об идеальной любви, в которой весь смысл жизни?» Наконец он придумал, что ответить. «Только не торопи меня и не пытайся манипулировать». «Я не манипулирую, просто делюсь тем, о чем стала думать из-за папы», — оправдалась мать и замолчала. Володя последовал ее примеру. Сговорили снова только в аэропорту. «Надо разобрать вещи отца», — сказала мать, остановившись перед рамкой. «Разобрал уже», — неохотно откликнулся Володя. «Я имею в виду дома. Надо успеть до 40-го дня раздать одежду. Я не хотела напрягать этим тебя, но все же хожу вокруг них и даже руки взять не могу. Разбери их, пожалуйста, чтобы я приехала и не натыкалась на них повсюду». «Хорошо», — кивнул Володя. «Понимаешь, у меня рука не поднимается самой избавиться. Понимаешь, я хочу, чтобы все осталось как есть, чтобы еще чувствовать его присутствие». Ее голос сорвался. Володя сжал руку матери. Она собралась силами и продолжила уже спокойно и четко. «Одежду раздай знакомым, что не возьмут, малоимущим или в церковь. Остальное надо сжечь». «А его личные вещи куда? Книги, телефон, сувениры?» «Их не выбрасывай, убери в кладовку. Или к себе увези, у тебя места больше, есть куда убрать». «Понял, сделаю». Прощались долго, болезненно. Мать плакала, приставала на цыпочки, гладила его по голове, по плечам и груди, не выпускала из объятий, все повторяла. «Ты прости, сынок, если чем-то тебя обидела, если что-то не так сказала. Это, наверное, я виновата, что ты один». Володя бормотал: «Говори глупости, все нормально». Он волновался за нее, как она сориентируется, как долетит, как ее встретят, а главное, как она там будет жить без него. Но голос разума успокаивал: мать будет не одна. Она летела к сестре в родной город, Москву, и помимо Москвы собиралась в Тверь, к Володиному дяде и двоюродному брату Вове, что не мог приехать на похороны, но настойчиво приглашал погостить. Когда объявили начало регистрации на рейс, Володя отпустил мать и отправился домой. Всю дорогу до дома прокручивал этот разговор в голове по нескольку раз. Было паршиво. На душе из-за ее слез скребли кошки. Под ложечкой ныло от жалости и тоски из-за того, что умудрился ей нагрубить. Мучила совесть. Полегчало только, когда Володя увидел на трассе упоминание дома, табличку с названием коттеджного поселка «Ласточкино гнездо». «Очень неудачное название», — критиковал отец, принимая его проект 6 лет назад. «Оно будет ассоциироваться со скалой и замком в Ялте. Но разве хоть что-то, напоминающее его, там есть?» «Нет, ни архитектура, ни ландшафт не имеют ничего общего с настоящим ласточкиным гнездом. И все-таки ты настаиваешь на этом названии. Почему?» Отец был прав. Поселок раскинулся среди полей и перелесков, покуда хватало глаз. Ни скал, ни гор там не было. Деревянные двухэтажные дома в скандинавском стиле с панорамными окнами даже приблизительно не напоминали тот самый замок. Поселок назывался так не потому, что стоял на возвышении. Здесь уже не летали ласточки, не вили гнезд. Река, что когда-то протекала здесь, пересохла. А пионерлагерь «Ласточка» много лет лежал в руинах. Но именно потому, что все это здесь когда-то было, Володя назвал этот поселок, назвал свой дом так. Но отец принял его с трудом. И то после долгих уговоров. Володя пересек шлагбаум, оказался на территории поселка и запетлял привычным маршрутом между однотипных двухэтажных коттеджей. Его дом стоял на самом отшибе. Такой же, как остальные, но отличался лишь очень широким двором, несколько раз превосходящим по размерам соседский, и самым высоким среди всех участков забором. Только Володя вышел из машины, как тут же воздух содрогнулся от высокого лая Герды. Володя свистнул, и она бросилась навстречу к воротам, безуспешно пытаясь их свалить. Он приготовился открыть их. Делать это нужно было с осторожностью, иначе собака собьет его с ног. Уже прыгала, как сумасшедшая. Володя снова свистнул. Она заскулила и притихла. А когда дверь отворилась, Герда распласталась на спине животом кверху. Володя присел на корточки и принялся по-детски сюсюкаться с ней. «Собака моя, собака! Соскучилась девочка! Я тоже скучал!» Почесывая мохнатый живот, привычно оглядел дом. На фоне сизого неба он казался неприветливой громадиной. «Сейчас мы включим свет, и станет лучше. Правда?» – спросил мягко. Перешагнув порог, он преодолел небольшую прихожую и ступил в широкую светлую гостиную, совмещенную с кухней. Стягивая с себя удавку галстука, прошел в ванную, снял линзы и с удовольствием потер веки. За целый день глаза устали. надел очки. В гостиной Герда пулей примчалась к огромному окну, сунула нос за штору и принялась отчаянно лаять. «Что такое?» Володя подошел к ней и выглянул во двор. Казалось бы, ничего удивительного для него и возмутительного для Герды там нет. Все как всегда. Небо, звезды, широкая поляна, небольшая рощица вдалеке. «О!» – выдохнул Володя, увидев нарушительницу спокойствия. В пятне света на спинке садового стула сидела, глядя на них, изящная ласточка.